гвоздями ты вбей меня. Опять по щеке слеза, на джинсы скатится. Простила ли ты меня? Гвоздями ты вбей меня. Опять по щеке слеза, на джинсы скатится. Простила ли ты меня? Помнишь, фонари погасли? Не знаю, как там сейчас, но там уже давно не ходит. Сейчас уже не те заботы, помешались на бытухе. И романтик во мне умер. Закрываю часто двери, чтоб писать любовь не веря. А меня не спросит она, как с концертом прошли дела. На все про любовь лишь слова, а мне уже наплевать. Больше испытал за ту ночь, когда уломал чью-то дождь. И тебе об этом сказал, по щеке спустилась слеза. Гвоздями ты вбей меня, опять по щеке слеза. На джинсы скатится, простила.